«Что наконец-то?» — холодно спросил Олег. «Наконец-то вы появились! Кто вам позволил оставлять без присмотра клуб?» «Как это без присмотра?» «Вот так, без взрослых!» «Что дальше?» — спросил Олег. «Не что дальше, а я спрашиваю». «Вы странно спрашиваете», — перебил Олег. «Вы всерьез считаете, что я буду вам отвечать?» «Считаю, что будешь, иначе мы...» «Тихо, тихо», — сказал Олег. «Здесь дети, и не забывайте, что обращаться надо на «вы». Вас учили, не правда ли?» Гражданин у окна взволнованно поправил очки и воркующе заговорил. «Ну, молодой человек, дети здесь были одни, и если что-нибудь случилось бы...» «Как видите, если что-нибудь случается, я появляюсь быстро», — сказал Олег. И обратился к Данилке. «Что произошло, Вострецов?» Данилка сглотнул, опустил рапиру, оттолкнулся спиной от шкафа и отрывисто заговорил. «Олег, они пришли! Я говорю, здравствуйте, вы к кому? А она...» Данилка подбородком указал на даму. «Она говорит, ну-ка, где тут ваш руководитель? А потом даже слушать не стали. Везде ходят, все трогают. Декорации уронили. Потом давай говорить, что мы пожар наделаем. Димка им сказал, что здесь нельзя посторонним, когда тебя нет. А они взяли за руку и в сторону. Да еще кричат, ты как со старшими разговариваешь». «Так», — жестко сказал Олег и взглянул на Сережу. Сережа сунул в карманы кулаки. В нем начинала звенеть напряженная злость. Как всегда, когда он встречался с людьми нахальными и сильными от этого нахальства. За спиной взволнованно и сердито сопели барабанщики. Сережа, нащупав в кармане двухкопеечную монетку, повернулся к ребятам. Ближнему из них, Рафику Сараеву, быстрым шепотом сказал: «Телефон Генки Кузнечика помнишь? Позвони ему, скажи капитанов сюда». Димка, уже сбросивший оба пальто, Олега и свое, сунулся вперед. «Данилка, ты скажи, как они, чтобы выгнать нас...» «Ага», — Данилка снова сердито сглотнул. «Они еще ходят и разговаривают. Пора их выселять отсюда. Я тогда сказал Димке, чтобы за вами бежал. Они зашли сюда, в кают-компанию, и тоже все стали трогать. Я подумал, что они и знамя щупать начнут, и встал к шкафу. Они мне говорят, иди за вашим руководителем. Я сказал, что не могу, потому что на вахте. А они, ничего с твоей вахтой не сделается. Я, конечно, не пошел никуда. Они опять говорят, уходи тогда отсюда, нам совещаться надо. Я опять не пошел». «Вот-вот!» — неожиданно визгливым голосом перебил Сиронисский. «Три взрослых человека его просят уйти, а он, сосунок, характер демонстрирует». «Потрудитесь не перебивать, когда говорит командир вахты», — сказал Олег. «У нас это не принято». «Плевать мне на то, что у вас принято или не принято!» — взвился Сиронисский. Сережа не выдержал. «Плюйте у себя в кабинете! Я здесь сегодня пол мыл. И так следов нашлепали!» И тут зашевелилась молчаливая дама. Капризным басом она сказала. «А вот если собрать ихних родителей, да спросить, как он ихних детей воспитывает?» Она повернулась к Олегу и ткнула в его сторону варежкой. Стул под ней заверещал, как живой. «Может быть, вам пересесть на диван?» — вежливо спросил Олег. «Стулья у нас в основном на ребят рассчитаны». «А ничего твоим стульям не сделается!» — отрезала дама. «Ты лучше скажи, правильно ты их воспитываешь?» «Правильно я их воспитываю», — сказал Олег. «Значит, они пускай как хочут себя ведут. На взрослых людей пускай сабли кидаются», — жалобным баритоном вопросила дама. «Между прочим», — опять воркующе вмешался человек в очках, «Антонина Михайловна, председатель уличного комитета, она при исполнении, так сказать, общественных служебных обязанностей». «Я тоже при исполнении», — огрызнулся Данилка почти весело. Он уже пришел в себя. «Я не кидался на них, Олег, честное пионерское. Только схватил клинок из пирамиды и встал к флагу. Потому что они знают что, вот он...» Данилка рапирой махнул в сторону Сиронисского. «Как схватит меня за плечо, да как толкнет к двери! Я и полетел, только не в дверь, а в угол, потому что ногой зацепился. Вот тогда я и взял рапиру. Олег, пускай они теперь сами крепость чинят. Я не виноват. Он толкнул, я и полетел». Сережа и Олег разом взглянули на макет замка в углу у двери. Краем глаза Сережа заметил, как Олег побледнел. А самого Сережу от пяток до затылка словно прошило иглой. Это был мгновенный удар страха. И такая же мгновенная радость. Как хорошо, что утром заела раму. Передняя стена замка с воротами и угол башни были сильно промяты внутрь. Но самая большая вмятина по форме Данилкиной спины оказалась на холме, усаженном деревцами из зеленой резиновой губки. Вдребезги разрушен был подвесной мост. Олег, словно не веря чуду, стремительно глянул на Данилку, потом подскочил к макету, приподнял его и начал шарить под холмом. Сережа быстро подошел. «Олег, да все в порядке», — торопливым шепотом сказал он. «Ну не бойся, Данилка, ты живой. Я стержень утром вытащил, чтобы окно открыть». Олег выпрямился, передохнул, рукавом вытер лоб, повернулся к Сыронисскому, сказал сквозь зубы. «Слушайте вы, никто не заставит вас ремонтировать эту вещь. Для такого ремонта нужны руки и головы». «Вы хотите сказать, что у нас нет голов?» — оскорбленно осведомился гражданин в очках. «Именно», — отчетливо сказал Олег. «Иначе вы сообразили бы, что поднимать руку на ребенка — преступление».